Oh, you lavender, I'm a living lemon man. Although you will sell, although you feel like for the time. How are you? Ha ha! No, you lie. Rock and roll. Неприступно на любой вопрос ответить достойно умно. Ты думаешь, что глупо подъезжать к такой королеве? Ведь многие пытались, но не сумели. На самом деле, дело не в этом. Просто подойди к ней, сделай это. Меньше слов, больше дела. Делай, брат, правый, делай, брат, левый. Меньше, меньше слов, больше дела. Дай ей то, чего она так хотела. Меньше слов, больше дела. Делай, брат, правый, делай, брат, левый. Меньше, меньше слов, больше дела. Дай ей то, чего она так хотела. Может быть, она не та, что тебе нужна. Может быть, ты тратишь свое время на нее зря. Глянь на себя, широкие штаны, кепка на бок, нету бабок, одни мечты. Микрофон и сцена, вот твое призвание. Граффити на стены, шумная компания. По улицам тасануть всей бандой. Поправиться пивком, подраскуриться ганджей. А она, знаешь где, в модном кафе или в элитном ресторане слушает Шаде. Манерно улыбаясь богатым дядям, тоска внутри, веселье на фасаде. Быть с ней рядом, твоя мечта. Все мечты осуществимы, просто действуй. В этом тексте ты найдешь правильный ответ. Ничего невозможного нет. Меньше слов, больше дела. Делай, брат, правый, делай, брат, левый. Меньше, меньше слов, больше дела. Дай ей то, чего она так хотела. Меньше слов, больше дела. Делай, брат, правый, делай, брат, левый. Меньше, меньше слов, больше дела. Дай ей то, чего она так хотела. Меньше слов. Меньше слов, больше дела. Делай, брат, правый, делай.